Глава 56. Безбоженьки никак. Таисия. 50, 50, 50. Вдруг неожиданно доходит до меня. Прижимаю карточку к груди. Мне кажется, сердце сейчас выпрыгнет. На негнущихся ногах иду из кабинета. Карту прячу подальше, боясь, что могу потерять. Для меня это не карта, это позвоночник брата. «Ира Васильевна, а где Руслан-то? В медтехнику уехал?» «Не нравишься ты мне сегодня», — трогает, дотянувшись через стойку мой лоб. «То бледная, то горишь. Мне нехорошо», — обмахиваюсь пальцами. «Сядь», — указывает мне на лавочку у фикуса. Приносит водичку. «Господи, я хоть спасибо ему сказала? Я вообще ему хоть что-то сказала?» Набираю Руслана. «Да». Губы не имеют от волнения. «Привет». «Срочный вопрос?» «Нет, просто я хотела сказать...» «Не сейчас», — рубит. Скидывает. «Ну почему ты такой, а?» С тоской глажу лист фикуса. «А мне так хочется от него хоть немного нежности. Он никогда не говорит мне о чувствах. Мне кажется, иногда даже открывает рот, чтобы... Но все сводит к иронии или к сексу. Очень эмоциональному и горячему, но ни слова. Хотя чувства есть, их много. Я чувствую, вижу, но мне кажется, я никогда, никогда, никогда не услышу от него признаний. Но вот такой он. Другой же мне все равно не нужен. А говорить про чувства, видимо, моя миссия. Ну и пусть, смиряюсь я. Пишу ему длинное сообщение в мессенджер. Что он невозможный и невыносимый самодур, тиран и деспот, что постоянно ранит меня своей резкостью и категоричностью. Но мой самый ценный и настоящий, и никакого другого я не хочу. Перезвони мне, пожалуйста, ты очень мне нужен. Заканчиваю послание. Отправляю. А про деньги можно я ничего не буду говорить. У меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Надо ее выражать не словами. Он не читает, не отвечает, не перезванивает. «Что там у вас происходит?» — шепчет, хмуря брови, Ирина Васильевна. Наклоняюсь над стойкой. «Руслан Бергману заявление отнес на увольнение», — шепчу ей. «Да ты что?» — ахает она. «Мне кажется, это я виновата. Не знаю, как теперь это остановить». Сзади стук каблуков. «Зато вам! Вы не хотите для разнообразия поработать?» «Ульяна Карловна, снимаю со стойки две карты своих пациентов. Вот, мои Бойко и Смирнов на выписку. Документы в папке на подписание у вас с утра лежат». «Но вы же не хотите ради разнообразия поработать?» Хочется врезать мне ей в ответ. Однако я глотаю эти слова, по инерции боясь еще больше навредить Нику или Руслану. А вдруг у него получится все же здесь, и не придется тогда использовать эту карту? Или вдруг Бергман переубедит его увольняться? Зачем ему открытый конфликт в отделении? И только лишь уточняю. Подпишите или хотите проконтролировать лично моих пациентов? Не хочу. Хасанов пусть подписывает. А что, кроме Бойко и Смирнова нет пациентов у вас? Зотов. Оскаливаюсь я, не сдержавшись. Прохладно. Поднимает вибрирующий телефон к уху. «Слушаю». Отходит подальше. «Я в нейрохирургии, пап», — понижает голос. «Хорошо, сейчас подойду». Смотрим недоброжелательно ей в спину. «Это Карловна его доклевала», — шипит Ирина Васильевна недовольно. «Пойдем». Выходит из-за стойки, забирает с собой дежурный сотовый. Хватает меня за руку, тащит к лифту. «Куда?» «Должна я знать, что в нашем королевстве происходит или нет? У меня все врачи недееспособны сегодня. А что завтра будет? Сама к столу со скальпелем встану?» Ирочка Васильевна здесь настоящая хозяйка, а вовсе не Ульяна Карловна. Как недавно у кабинета Хасанова точно так же вжимает меня в стену возле кабинета главного врача. Оттуда невнятные голоса. Стучит. Я дергаюсь в сторону. «Тсс!» — держит меня за руку. «Карл Ильич, можно? Ой, извините, я позже зайду». И закрывает дверь. А нет, не закрывает, оставляет чуть приоткрытой. И голоса теперь звучат громче и понятнее. «Ты понимаешь, что у меня 1000 единиц персонала, и только 8 из них незаменимы?» Доносится возмущенный голос Карла Ильича. «Они все входят в совет. Один из них — Хасанов. Отделение без него можно закрывать». «Не преувеличивай, папа. Вернется Ольга Павловна». «На экстренные операции? Отделение не зарабатывает ни копейки с экстренных. Без коммерческой деятельности оно не протянет. Превратится в травмпункт». «Владимир Алексеевич...» «Согласен остаться только под руководством Хасанова». «Господи, ну Давида дотянешь». «Лет через 7, а 7 лет отделение будет черепа после аварии ремонтировать да инсульт лечить. Ты знаешь, сколько нам заработал Хасанов за прошлый год? 25% от всего коммерческого потока, а это из 20 отделений. Умеешь считать? Он предложил тебе соавторство, моя девочка. Любая статья с ним — международный уровень». «Я сама прекрасно пишу». «Это не тот уровень научно-экспериментальной работы, который позволит открыть НИИ. Нужны практические прорывы. Ты не практикующий врач, ты научный работник». «Я не хочу его больше здесь видеть. Он повел себя неуважительно». «Ох, рано я на пенсию собрался, деточка моя». С пафосом повышает он голос. «Жаль тебя расстраивать, я и сам опечален этим фактом. Но больница не наша собственность. Пойми простую вещь. Те, кто поддерживают меня в министерстве, мои ровесники. Я уйду, они тоже уйдут. И тогда ты станешь никем и полетишь с должности. Я готовил для тебя опору в его лице, да и в лице нашего совета. Хасанов может представлять клинику где угодно. Он уважаемый и признанный везде врач. Его ценят в министерстве. Именно поэтому я хотел вашего брака, чтобы он удержал все, что я построил, в твоих руках. Да, он предложил иной способ — быть твоей опорой, но это лучше, чем ничего. Это возможность вырастить ему на замену Давида, в конце концов. А как ты думаешь, тебя примут остальные члены совета, когда узнают суть конфликта с Хасановым?» «Он не посмеет!» «Я тебя умоляю! Сплетни в этой больнице разлетаются со скоростью звука!» «Окей, я готова сделать вид, что ничего этого не было!» «Само собой! Хасанов не готов! Вот в чем проблема! Выжил из меня подпись на увольнение!» «Ну дай ему это оборудование, в конце концов, и пусть будет благодарен!» «Дай! Всем вам дай! Надо считать окупаемость! Может, уже и ради принципа не останется! Все, уходи, я буду думать!» Ирина Васильевна опять успевает быстро ретироваться на безопасную дистанцию, а я опять торможу и только отворачиваюсь к окну. Стук каблуков замирает на секунду, а потом ускоряется снова. С горящим от стыда лицом подхожу к Ир Васильевне. Она отвечает на вызов дежурного телефона. «Нейрохирургия. Поняла. Да. Сколько? Все к нам? Да вы что? У нас только одна операционная. В кардиологию еще звоните». Не дослушивая, вдруг понимаю, что Хасанова-то нет, а я единственный хирург в отделении сейчас. «Хасанову звони. Я Варшавину и Жданову». «Мамочка!» — сглатывая ком в горле, набираю его несколько раз. «Не берет!» «Пойдем, пойдем!» — тащит меня к лифту. «Надо готовиться! Сейчас будут!» «Они хоть сказали, что там?» «Авария со взрывом! Очень много пострадавших! Сейчас завалят хирургию, сосудистые и нас! Давид едет, он близко! Жданов в пригороде! Час, может, два!» «Ну где же Хасанов?» — хриплю я. «Здесь рядом совсем медтехника. Буду дозваниваться». «Ирочка Васильевна, забери Ника с Лерой в отделение, как освободишься». Отдаю ей свой телефон. Леплю на него сверху стикер с кодом. Бегу в санблок. По дороге натыкаюсь на Бориса Горыныча. «Там авария. Пациента везут. Кроме меня и операционной сестры никого нет». С ужасом смотрю ему в глаза. Словно он может вместо меня взять скальпель. Из другого отделения вызывай хирурга в помощь. Отрицательно качаю головой. Везде будут заняты сейчас. Все нормально будет. Смотрит мне в глаза. Я за тобой присмотрю. Иди мойся. Уходит готовить наркоз. Боже, присмотрите за мной хоть кто-нибудь. Хасанов, успей вернуться до начала операции. Умоляю тебя. Без боженьки здесь никак.